На что нам былая свобода? На что нам Берлин и Париж, когда ты направо от входа носу против кассы сидишь? Патетически спрашивал ее поэт Зорген Фрей. Роза принимала восторги и мадригалы как должное. Все же стишок Георгия Иванова тронул ее до слез. «Печален мир, все суета и проза, лишь женщины нас тешут да цветы, но двух чудес соединенье ты, ты женщина, ты роза». Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредиты сахар и варенье, поэт стоящий, она протянула и ему свой альбом. И, должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность и вдохновение, напомнила ему кокетливо: «Вы мне, господин Мандельштам, 11 000 уже должны. Мне грустно. А я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста». Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь, написал: «Если грустишь, что тебе задолжал я 11 000, помни, что 21 мог бы тебе задолжать». И подписался с несвойственным ему дерзко улетающим росчерком. Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая хорошенький стишок, но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, а прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей рукой вырвала гнусную страницу и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком: «Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!» С того дня она и начала преследовать его. 11 000 в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только оставила бы Мандельштама в покое, но и, по всей вероятности, возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом, будто я предлагаю ему что-то чудовищное. «Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете», — с возмущением и обидой повторил он. «Чтобы я платил долги». Да, я действительно ничего не понимала. Или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами, особенно перед матросами в кожаных куртках, какого-то мистического, иступленного страха. У Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке. Ни в каких заговорах он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать правительство. И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на углу милиционера, Мандельштам весь съеживался, стараясь спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов. «Ух, на этот раз пронесло», — неизменно говорил он, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменявшего ему киевскую профессорскую шубу. «Что пронесло?» — допытывалась я. «Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете». Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Как же так? Труслив, как кролик, и в то же время смел, как барс. «А очень просто», — любезно разрешил мое недоумение Лозинский. «Осип Эмильевич — помесь кролика с барсом, кролика-барс или барса-кролик. Удивляться тут вовсе нечему». Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме. Например, его нежеланию, хоть на какой-нибудь час